Глава 19. Задумчивая. Дома после внушительной порции бабушкиного борща и пары куриных котлеток Василиса села с чашкой чая обдумывать свое положение. Получается, весь класс вместе с классной считает, что у Васьки болезни, при лечении которой выпадают волосы. Рак. Бррр. Как же глупо поступила Василиса, когда согласилась на Иркино пари. «Бодливой корове бог рог не дает», — иногда говорит бабушка. В лагере Василиса считала Ирку такой коровой, представляла, корова Ирка в ярости бегает по полю, хочет бодаться, но рогов нет. Сердито срывает желтые одуванчики, медовый красный клевер, синие колокольчики. Не радуется вкусноте, зло трясет головой. Близко лучше не подходить. Но если отойти и посмотреть с безопасного расстояния, смешно эта корова выглядит, глупо. А сейчас глупо выглядит Василиса. Хорошо бы, говорила бабушка, при сомнительном поступке отойти и посмотреть на себя со стороны, правильно поступаю или нет, человек я или вредная корова. Но у Васьки редко так получается. Никто в школе не знает, какого дурака Василиса сваляла в лагере. Девчонки не стригутся на лысо просто так, ни с того ни с сего. И одноклассники решили — онкология. Поменяла школу, после лета приехала лысая, пропустила целый месяц по болезни. Наверное, Настя сделала такие выводы, нафантазировала, а потом поделилась мыслями с окружающими под большим секретом. Она могла. И поверили, ведь именно Настя навещала Ваську во время болезни, жалостливо вздыхала, мол, сочувствую. Видела, значит, знает. Но что делать Ваське? Подойти завтра к каждому из 28 одноклассников и 15 учителей и сказать: «Я не больна, это неправда?» Правду сказать? Во-первых, не хочется, стыдно. Во-вторых, версия со страшной болезнью выглядит правдоподобнее и жалостливее. Правде все равно не поверят. Василиса вспомнила, как они проходили с бабушкой мимо церкви, и Васька удивилась, как много попрошаек у входа. Просят денег, хватают за рукава одежды, умоляюще заглядывают в глаза. И Васька тогда спросила бабушку, а почему им дают деньги? Просто так? Бабушка ответила, что любит у нас жалеть. Жалеешь бедного, больного. Дашь 5 рублей, чувствуешь себя богатым и здоровым. Жалость позволяет людям чувствовать себя лучше других. Жалость успокаивает. У меня все отлично. Василиса не совсем поняла тогда и спросила, разве не нужно людей жалеть и помогать, если им нужна помощь? Бабушка хмыкнула и сказала, что помогать, конечно, нужно, но жалость и сочувствие не одно и то же. И вот Василиса оказалась в роли несчастной и больной, мнимой болезнью. Оставаться в этой роли не хотелось. Признаваться, что сваляла дурака, тоже. Что делать? Васька решила позвонить Святке. Выслушав Василису, подруга изумилась. «Богатая у твоих одноклассников фантазия». «Да, если скажу, как дело было, не поверят». «А ты хочешь рассказать правду?» — удивилась Святка. «Думаешь, не стоит?» «Это решать тебе. Я бы не стала. Это же не ты им сказала, они сами так решили. Почему ты должна отвечать за чужие мысли?» Святка права. Наверное. Вечером позвонил Марк. Василиса ему рассказала, что в школе творится, а он: «Хочешь, приду к тебе в школу? Наведу порядок. Ради такого не жалко уроки прогулять». Василиса как представила Марка в собственном классе и говорит: «Спасибо, не надо. Я сама разберусь. И прогуливать тебе нельзя. Контрольные одна за другой. Конец четверти». «Да, верно, у нас тоже. Но нельзя же сидеть и ждать, что твои одноклассники еще напридумывают. Надо поговорить с ними, Василиса. Обязательно».